следующему этапу, к этапу аргументации и защиты своей позиции. Как мы уже говорили, каждые переговоры проводятся с целью достичь какого-то конкретного результата. Такой результат, скорее всего, это договоренность сторон о совместном ведении дел, о поставке, о сотрудничестве или о чем-то еще, что имеет значение для каждой из сторон. Договоренность – это продукт, который вырабатывается в процессе переговоров. Это та цель, к которой стремятся обе стороны. Переговоры, закончившиеся без договоренности, переговоры, проведенные впустую. Стороны потратили время, потратили силы, но не достигли соглашения, не достигли договоренности. Как завершить переговоры с результатом? Как получить продукт переговоров? Есть несколько простых техник, которые позволяют добиться результата от любых переговоров. Во-первых, мы можем, как только почувствуем, что основные мнения высказаны, основные позиции прозвучали, предложить подвести итоги, предложить свою трактовку результата переговоров. В этом случае нам поможет заготовленная фраза, заготовленный шаблон, заготовленный проект протокола о намерениях, в котором будет изложена та позиция, которую мы предлагаем принять как результат переговоров. Разумеется, она может корректироваться, разумеется, она может подвергаться рассмотрению и изменению. Как раз это и является работой по приходу к тому варианту договоренности, который устроит обе стороны. Другим вариантом достижения договоренности может быть метод Франклина. Франклин – человек, который известен тем, что использовал для анализа ситуации метод анализа «за» и «против». Он исследовал, что говорит в ситуации за то, чтобы принять такое решение, а что противоречит этому. Можно предложить партнеру по переговорам, если вы чувствуете, что ситуация зашла в тупик, предложить проанализировать ситуацию, используя метод Франклина. Буквально выписать плюсы и минусы, доводы «за» и «против» принятия того решения, которое вы предлагаете в качестве проекта договоренности. И еще одной техникой является поведение такое, когда вы предполагаете, что договоренность уже совершилась, договоренность уже достигнута, соглашение подписано, и вы можете начать задавать вопросы, касающиеся ситуации, как если бы договоренность уже была достигнута. В этом случае вы предлагаете оппоненту вернуться на шаг назад, чтобы достичь на деле, по факту, той договоренности, о которой шла речь в переговорах. И еще одной техникой является завершение переговоров под давлением фактора времени, когда вы можете объявить о том, что для достижения договоренности у сторон осталось какое-то количество времени. У вас ждут дела, у вас самолет, вы обязаны быть на новой встрече, и для того, чтобы достичь договоренности, осталось какое-то количество минут. В этом случае работа пойдет быстрее, и ваша сторона будет более мотивирована к тому, чтобы принять решение за какое-то ограниченное время. Разумеется, при этом стоит учесть, что это решение должно учитывать интересы каждой из сторон. Договоренность – продукт переговоров. Всегда завершайте переговоры договоренностью о следующих шагах. Сегодня в нашей видеолекции пойдет речь об особенном виде деловой коммуникации – это деловая переписка. Навыки эффективного общения важны и в письменной речи, поэтому сегодня мы разберем несколько тем, имеющих отношение к этому. Мы узнаем, какие бизнес-коммуникации сопутствуют современной деятельности компании, какие виды деловых писем используются в деловой переписке, как проводится оформление коммерческого письма, из чего состоит текст коммерческого письма. Рассмотрим также некоторые особенности и некоторые требования этикета деловой переписки и тех нюансов, которые важны для составления электронных писем, пересылаемых по электронной почте. Каждая компания существует в среде, которая для нее является важной, поскольку именно в этой среде находятся ее партнеры, контрагенты, конкуренты и клиенты, те люди, которые пользуются услугами и товарами компании. И разнообразные виды коммуникации позволяют компании достигать своих целей, поскольку именно коммуницируя, то есть общаясь, налаживая связи, налаживая отношения, устанавливая контакты, компания имеет возможность продвигать во внешнюю среду свои товары, услуги, защищать свои интересы, находить новых партнеров, устанавливать важные коммерческие связи. И в этой связи тот вид коммуникации, который называется деловая переписка, особенно важен, поскольку помогает настроить общение компании с внешним миром максимально упорядоченно и структурно. Бизнес-коммуникации в компании делятся на две. Это внешние бизнес-коммуникации, которые из себя представляют телефонные переговоры, деловую переписку с контрагентами, поставщиками и клиентами, визиты в компанию и встречи вне компании, те встречи, которые проводят представители компании за ее пределами, разнообразные публикации в прессе, интервью по телевидению, деятельность сотрудников отделов по общественным связям. Есть также бизнес-коммуникации, которые замыкаются внутри компании, обеспечивают деятельность ее внутренней среды. Что это за бизнес-коммуникации? Это разнообразные служебные записки, телефонные переговоры между подразделениями, рабочие совещания, на которых строятся планы и анализируется продвижение, выполнение этих планов. Разнообразная информация, которая публикуется во внутрикорпоративных изданиях, будь то печатные издания или внутренний интернет-ресурс. И также это могут быть специальные события, создаваемые компанией, как то конференции, съезды, совещания сотрудников определенной направленности, для того, чтобы они могли обменяться опытом и составить планы на будущий период. Деловая переписка, которая продуцируется компанией для внешней среды, также подразделяется на несколько видов. По каким поводам, по каким направлениям, в каких случаях компания пишет деловые письма? Деловые письма могут иметь вид коммерческого письма. Это предложение о поставке, предложение о сотрудничестве, предложение об установлении партнерских связей. Это может быть ответное письмо с благодарностью, ответ на приглашение, ответ на предложение, ответ на разнообразные приглашения к сотрудничеству. Это могут быть поздравления. Те письма, которые компания направляет в адрес своих лучших клиентов, в адрес своих партнеров, в адрес своих поставщиков, тех компаний, связи с которыми важны, и компания их ценит, помня их основные даты, направляя поздравления лично сотрудникам компании, либо компании в целом, если это корпоративный юбилей. А письма также могут иметь вид извинений, когда компания, отвечая на претензию, отвечая на запрос, пишет письмо с целью дать разъяснение, помочь понять ситуацию, извиниться за невольно причиненные неудобства. Письмо, носящее вид извинения, обычно направляется в ответ на запросы клиентов, которые направляют письма претензии, либо в ответ на запросы партнеров, которые также выражают недовольство какими-либо аспектами деятельности компании. А письмо может иметь вид также требования или запроса, когда компания выражает, в свою очередь, неудовольствие партнеру, контрагенту, невыполнением обязательств или требованием их выполнить. И в этом случае письмо является таким жестким инструментом воздействия на противную сторону, чтобы требования были выполнены и обязательства соблюдались. И самый, пожалуй, печальный вид делового письма – письмо с выражением соболезнований. Как правило, направляется оно лично, с пометкой «конфиденциально», так, чтобы оно достигло именно того адресата, кому направлено, миновало руки и глаза посредников передачи этого сообщения. Письмо направляется по разнообразным печальным случаям. Деловая переписка, которая функционирует и находится внутри корпоративной среды компании, обычно имеет вид служебных записок. Служебные записки также пишутся по разнообразным поводам и могут касаться, в первую очередь, распоряжений, например, по кадровым вопросам, касающихся приема на работу, увольнений, окончания испытательного срока, либо перевода на какую-либо другую позицию с повышением или с понижением. Это могут быть служебные записки, касающиеся программы обучения персонала, касающиеся повышения квалификации какой-то категории сотрудников или отдельного сотрудника в частности. Другим видом служебной записки могут быть разнообразные благодарности и поздравления тем сотрудникам, кто выходит на пенсию, тем сотрудникам, чей стаж работы в компании достиг определенного уровня, сотрудникам, у кого отмечается юбилей, праздник, день рождения. Служебная записка может явить вид такого поздравления, адресованного сотруднику от руководства или от всей компании в целом. Служебная записка также может иметь вид напоминания, просьбы или уведомления о проведении какого-то корпоративного мероприятия. Разнообразные служебные поводы, вопросы, касающиеся деятельности компании, могут требовать вот такого рода письменного напоминания о том, что следует сделать какие-то дела, следует провести какое-то мероприятие, либо просто указание сроков, места и времени действия проведения такого мероприятия. Для написания деловых писем может быть выбран один из двух стилей. Выбор стиля зависит от того, по какому поводу и кому адресовано деловое письмо, какая тема этого письма, для чего оно пишется. От этого зависит выбор одного из двух возможных стилей. Либо это стиль формальный, при этом в письме используются в основном шаблонные, уже устоявшиеся обороты речи, мало качественных определений, мало прилагательных, но много фактов и много вещей, которые выражаются в какой-то измеримой форме. И лишь несколько, может быть, в таком письме эмоционально окрашенных слов. Мало эмоций, много логики. Вот основные черты формального стиля. Письмо такого рода создает атмосферу объективности, без личности. Это письмо официального толка, письмо, которое направляется с целью подтвердить те или иные договоренности, дать информацию, либо дать информацию о том, что такого-то рода соглашение подошло к концу или требует переосмысления, требует переподписания. А другой формат стиля, другой стиль, в котором может быть направлено и создано деловое письмо, это стиль неформальный. Неформальному стилю соответствует разговорный язык, использование просторечных выражений, много наречий, много прилагательных, допускаются сокращения, общепринятые, общепонятные. Могут быть использованы специальные слова, если письмо адресовано коллеге по работе, специалисту того же профиля, той же отрасли. И это письмо создает атмосферу субъективных отношений, личных отношений. Оно воспринимается как адресованное от человека к человеку. Каковы общие стандарты оформления делового письма? Ну, здесь применимы стандарты, которые применимы и для составления обычных писем. Главное, что здесь важно точное следование обязательным правилам, которые должны быть применены при оформлении делового письма. Во-первых, должна быть проставлена дата составления письма. Почему это важно? Потому что в коммерческом мире, где ситуация меняется ежесекундно, дата отправления послания с определенной информацией имеет значение, что потом может явиться аргументом, доказательством в том случае, если дело коснется каких-то фактов, имеющих отношение к, например, судебному разбирательству между двумя компаниями. В какой срок была направлена претензия? В какой срок она была отправлена отправителем и получено адресатом. Все эти факты, эти цифры дат имеют значение и должны быть зафиксированы. Второй стандарт. Должны быть обязательно проставлены подробные данные об адресате. Кому направляется письмо? Кто тот человек, кому оно обращено, адресовано, от кого ожидается реакция на письмо? И также должны быть указаны данные об отправителе. Кто является отправителем? От кого это письмо? Куда отправить ответный обратный ответ, кому отправить реакцию на письмо, кто будет ожидать каких-то действий по итогам рассмотрения этого письма. И четвертый стандарт – это заполнение поля «Тема». Важно указать в кратком виде, о чем письмо, дать краткое резюме его содержания. Для оформления делового письма могут использоваться шрифты размером от 10 кегля до 16. Более мелкий шрифт читается просто плохо, и его использование не принято в оформлении деловых писем. Более крупный шрифт уже воспринимается как оформительский и также не используется для текста делового письма. Шрифт от 10 до 16 воспринимается как раз как нормальный и читается легко. При этом хорошо использовать интервал между строками не более двойного. Интервал от одинарного до двойного – это нормальный интервал, который позволяет легко воспринимать сам текст письма. В деловых письмах, как правило, используются типографские варианты шрифтов и не используются разнообразные графические шрифты, которые сейчас получили широкое распространение в создании разного рода графических и иллюстрационных материалов. Обычный типографский шрифт, привычный, удобный, легко читаемый, это как раз то, что подходит для оформления текста делового письма. Если у вас есть намерение каким-то образом проиллюстрировать факты, приведенные в письме, если у вас есть что показать вашему адресату, есть какой-то график, есть какая-то таблица, есть иллюстрация или фотография, используйте формат приложения. Сошлитесь в тексте письма на приложение, а саму таблицу, сам график и фотографию просто приложите вторым листом, приложите как добавление приложения к письму. Существует несколько простых правил составления деловых писем, которые позволят добиться полного понимания и ясности от получателя, от адресата, когда он получает и читает деловое письмо. Во-первых, стоит писать коротко и просто. Времена сложно сочиненных оборотов и времена трудных для произношения фраз сейчас уже проходят. Сейчас требуется четкость, ясность, так, чтобы не требовалось усилий от того, кто читает письмо, так, чтобы не требовалось чрезмерного усилия в понимании того, какую мысль вы хотели донести этим деловым письмом. Желательно пользоваться общепонятными словами. термины и специальные сокращения допустимы только в том случае, если вы адресуете письмо человеку, который точно эти слова знает, точно их поймет. Это ваш коллега по работе, это специалист той же отрасли, в которой работаете вы. Человек, который владеет специальным языком, сможет понять такого рода профессиональный жаргон. В письме нужно обращаться к конкретному лицу, именно к тому, кто указан у вас адресатом, получателем. Обычно с этого обращения и начинается письмо. «Уважаемый господин такой-то», «Уважаемый директор компании» или как-то еще. Важно, чтобы письмо имело личный характер, и читающий его понимал, оно обращено именно к нему, и все мысли, которые в нем изложены, это мысли, которые обращены к его восприятию и к его пониманию, требуют его реакции в ответ на письмо. Если вы хотите донести в письме какое-то предложение, донести какую-то мысль, можно пользоваться уже известным вам форматом вначале привлечь внимание, затем вызвать интерес, после пробудить желание и в конце письма побудить к действию, побудить к реакции, к ответу на письмо. Привлечь внимание можно изложением каких-то обстоятельств вашего дела. Вызвать интерес можно предложением решения той задачи, которая стоит перед вами или перед вашим адресатом, перед вашим получателем. И затем предложить конкретные варианты, вызывая желание присоединиться к этому решению, найти вместе какие-то варианты договоренности и в конце побудить к действию, предложив конкретные действия, которые мог бы сделать получатель, адресат, для того, чтобы решить ту задачу, которую вы изложили в вашем письме. Еще один принцип, еще одно правило составления деловых писем – использование простых оборотов речи, так, чтобы ваш получатель четко понимал, какая мысль, какая концепция, какого рода информация в вашем письме доносится, и вы хотите донести ее до вашего адресата. Как построить структуру делового письма, чтобы она была максимально ясной и прозрачной для прочтения? Разумеется, все строится по тому же закону композиции. Во-первых, мы говорим о вступлении. Мы говорим о вступлении, поскольку это позволяет нам начать диалог с нашим адресатом, начать диалог с получателем письма. Во вступлении обычно помещается, во-первых, тема письма, предварительное знакомство, предварительный обзор, краткое резюме тех концепций, тех положений, которые далее будут приводиться в письме. Получатель сразу понимает, о чем будет идти речь, и настраивает свое восприятие именно на эту тему. Вступление также содержит персональное обращение, как мы уже говорили, это должно быть обращение лично к тому человеку, который получает письмо и будет его читать. И вступление также содержит ссылку на последний момент вашего контакта с адресатом. Хорошо, если вы укажете, где вы встречались, где вы в последний раз общались, что послужило поводом для вашего письма, что послужило мостиком, от которого вы перешли к написанию этого делового письма. Какой случай, какое событие, какая встреча? В основной части делового письма вы подаете те мысли, которые вы хотели донести, формулируя их по отдельности, каждую новую мысль в новом абзаце. Хорошо, если при этом вы соблюдаете логическую последовательность, разворачивая свою мысль от общего к частному и акцентируя внимание на том аспекте, который является самым важным в вашем деловом письме. Как только вы сделали это, наступает момент, когда вы можете перейти к заключению и использовать для этого завершающие фразы, которые позволят вам выразить свое отношение к получателю письма, заверить его в вашем расположении и предложить совместные варианты действий по итогам рассмотрения вашего делового письма. Для деловой переписки существуют определенные нормы этикета. Что можно, а чего нельзя делать в деловых письмах? Что является приемлемым, а что может вызвать раздражение, неприятие, обратную негативную реакцию и помешает вашему адресату правильно отреагировать на мысли и слова, приведенные в вашем деловом письме? Во-первых, не стоит каким-либо образом побуждать вашего адресата к принятию решения, используя слова «срочно», «незамедлительно», «как можно быстрее». Фактор срочности хорошо играет роль в переговорах, в продаже, когда мы побуждаем нашего оппонента, нашего партнера по переговорам принять решение или совершить покупку. В письме, которое читается нашим получателем в спокойной обстановке, скорее всего, такого рода фактор срочности не будет играть решающей роли, но вызовет нежелательное раздражение, негативную реакцию, которая нам в данном случае никак не поможет достичь цели делового письма. Во-вторых, не стоит, не рекомендуется каким-либо образом навязывать решение адресату, ну, такими, например, словами прошу изучить вопрос и решить его положительно. Не стоит подсказывать адресату, в какую сторону и каким образом ему решать вопрос. Он примет решение, он решит сам. Это его выбор. Все, что мы можем сделать в деловом письме, подать факты, подать аргументы, подать свою точку зрения и предложить рассмотреть, предложить принять решение так, как сочтет нужным наш адресат. А в-третьих, запрещается намекать адресату на его якобы невнимательность или некомпетентность в прошлом. Например, используя слова «предлагаю внимательно изучить». Это говорит о том, что мы недостаточно ценим нашего делового партнера и предполагаем, что он будет рассматривать письмо невнимательно. Делаем специальный акцент на словах «внимательно изучить». Достаточно просто предложить изучить, рассмотреть, вынести на обсуждение те вопросы, которые мы предлагаем в деловом письме. А уж какой приоритет им присвоить, наш адресат, наш получатель сможет решить сам. И в-четвертых, считается неправильным начинать письмо, например, ответ на претензию, ответ на просьбу, ответ на требование, с прямой констатации отказа в просьбе. Вначале все же лучше изложить вашу мотивацию, изложить причины, по которым вы принимаете такое решение, и затем уже вынести свой вердикт, так, чтобы ваш получатель, ваш адресат понимал, что стало причиной вашего отказа, понимал мотивировку. Для него это смягчит сам отказ и позволит с большим пониманием отнестись к вашей позиции, что позволит упрочить ваши долгосрочные дальнейшие отношения. Помимо писем, которые отправляются на бумаге, отправляются в конвертах, сейчас, конечно же, большое распространение получили письма, отправляемые по электронной почте. Формат более легкий, формат более быстрый, не требующий такого времени, как занимают бумажные письма, но при этом требования к оформлению электронных писем остались такими же жесткими. Если это письмо корпоративное, если это письмо от организации, оно должно быть, во-первых, оформлено на электронном бланке организации. Должна быть специальная форма, которая позволяет вставлять в нужные поля определенные сведения: дату, адресата, отправителя, тему. И содержать все необходимые реквизиты компании: логотип, реквизиты адресные, реквизиты платежные и так далее. В этом случае письмо имеет законченный целостный вид, что говорит о статусе организации, о том, какое значение она придает имиджу своему во внешней среде и насколько она заботится о получателе, о своих партнерах, о своих адресатах, кому она направляет письма в таком виде. В электронном письме обязательно должна быть заполнена поле «Тема». Поле «Тема», как вы помните, содержит краткое описание содержания письма, краткое резюме тех положений, которые приводятся в этом письме. В письме также должно